Адалин Черна. Наваждение или мой чужой мужчина. Глава первая. «Оль, ну вы где?» Настойчиво спрашиваю подруги по телефону, а сама аккуратно расставляю уже заправленные салаты на столе. «Прости, прости, прости!» Тут же тараторит подруга. «Я никак не могу дозвониться Вадиму. В обед с ним разговаривала. Решили, что он в пять приедет, но уже шесть, а он даже трубку не берет». Я слышу в ее голосе беспокойство и приседаю на стул. «Не переживай». Поддерживаю Олю, а сама представляю, что чувствовала бы, если бы мой Димка не брал трубку целый час. Наверное, с ума бы сошла и уже обзванивала больницу, морги и трубила бы в полицию. «Я не переживаю», — отвечает подруга. «Нервничаю, потому что он не предупредил, а мы же договаривались». «Начиная думать, что никакого Вадима у тебя нет, и он плод твоего воображения», — шучу я и слышу, как Оля заливается смехом. Наверняка вспоминает предыдущие попытки познакомить меня со своим новым мужчиной. «Почему-то у нас все время не получалось. То меня задержали на работе, то у Оли нарисовался внеплановый клиент, то у самого Вадима появилась неожиданная встреча с инвестором. Я сама начинаю так думать», — сквозь смех говорит Оля и вздыхает. «Ты прости, что так получилось. Я тоже не приеду, буду его ждать. Если явится в ближайший час, мы приедем, а если нет, то останемся дома. Отпразднуете с Димой Новый год вместе». «Все нормально», — спешу утешить подругу. «Позвони». Бросаю взгляд на часы. Начало седьмого. Димка вот-вот вернется с корпоратива. Вспоминаю, что еще не нарезала бутерброды, и иду на кухню. Попутно выкладываю на тарелку мандарины и возвращаюсь в зал. Не замечаю, как проходит время, а потому, когда бросаю взгляд на часы и вижу там ровно 7 вечера, недовольно поджимаю губы и набираю мужа. Дима отвечает далеко не сразу, а когда, наконец, берет трубку, на заднем фоне все еще слышатся звуки веселья. Задорный женский смех, мужские голоса, хохот и музыка. «Ты еще на корпоративе?» — растерянно спрашиваю я, хотя и так прекрасно слышу. «Прости, Жень, мужики задержались, я тут тоже решил немного повеселиться. Развлекайтесь с Олей». Я хочу сказать, что Оля не приедет, но муж отключается, заставив меня удивленно распахнуть глаза. Мне не нравится то, что происходит. Ладно, подруга с ее ухажером, но муж... До 8 я устало жду Диму, набираю его еще несколько раз, но он не отвечает. А потом в трубке и вовсе слышится оператор, утверждающий, что мой муж вне зоны действия сети. Я удивленно смотрю на экран смартфона, затем встаю и иду в коридор. Хватаю ключи от автомобиля, набрасываю на плечи пальто и выхожу на улицу. Забираюсь в салон Димкиной машины, которую он оставил дома, чтобы немного выпить. Завожу мотор и еду за мужем в компанию. Я не собираюсь праздновать Новый год одна, поэтому, когда захожу в холл здания, в котором работает мой муж, расправляю плечи и решительно иду к лифту. Поднимаюсь на 3-й этаж и попадаю в коридор. В нос тут же ударяет запах алкоголя и мандаринов, а вдалеке слышится популярная диджейская музыка. Я без проблем нахожу работников компании. Останавливаюсь у двери, окидываю взглядом помещение, но мужа не нахожу. Решаю пойти к нему в кабинет, разворачиваюсь, и взгляд цепляется за целующуюся парочку в другой стороне коридора. Она тут же скрывается в одном из кабинетов, а я медленно иду к той самой двери. Не знаю, что заставляет меня повернуть ручку и открыть дверь. То ли я почувствовала мужа, то ли издали уловила что-то знакомое, но когда мой взгляд впивается в мужчину, я безошибочно узнаю Диму. Та же голубая рубашка, которую я заботливо выгладила для корпоратива, те же темно-коричневые джинсы, часы на руке. И я не сразу понимаю, что смотрю на то, как мой муж целуется с другой, как запускает руки под ее блузку и касается груди. Я, наверное, мазохистка, потому что, несмотря на боль, все еще продолжаю смотреть. И только когда руки Димы ложатся на ее бедра, я достаю телефон и делаю снимок. А потом тихо прикрываю дверь и прислоняюсь спиной к стене. Не помню, как добралась до машины и села за руль. Пытаюсь завести автомобиль. Пытаюсь, потому что не получается. Руки дрожат, тело не слушается, а в голове полная неразбериха. Безжизненно опуская руки на руль, склоняю на них голову и на мгновение прикрываю глаза. Больно. Черт, как же больно. Трясусь, будто от холода или слез. Но я не плачу, а в салоне машины тепло. Внезапно отталкиваюсь от руля и сажусь. Осматриваюсь и понимаю, что здесь все принадлежит ему. Даже запах Димин. Его любимой туалетной воды и сигарет. Перед глазами его любимый клоун с кивающей головой, который, по идее, должен успокаивать, но ни хрена он не успокаивает. Завести машину удается с третьей попытки. Я, наконец, расслабленно выдыхаю и выезжаю из парковки. По пути заглядываю в супермаркет, хватаю с прилавка бутылку мартини и быстро расплачиваюсь на кассе. Мы собирались пить шампанское, а наши мужчины — виски. Я не люблю ни то, ни другое, просто хотелось, чтобы было красиво. Теперь в этом нет необходимости. Возвращаюсь в машину и добираюсь домой. Уже в квартире бросаю взгляд на стол, и становится так тошно, что я с трудом сдерживаюсь, чтобы не схватить все это вместе со скатертью и не вышвырнуть в окно. Останавливает только то, что я, дура такая, готовила это целых 2 дня. Даже выходной на работе взяла, чтобы порадовать Диму домашней едой, а не блюдами из ресторана. Кажется, меня одолевает истерика, потому что я громко смеюсь и сажусь на небольшой пуфик у двери в гостиную. Открываю бутылку мартини и пью прямо из горла. Наверное, так и выглядят дуры, чьи мужья, пока жены готовят дома, трахают других. Спустя полбутылки мартини я достаю телефон и отправляю теперь уже будущему бывшему мужу фотографию с припиской «Вещи оставлю на лестничной площадке». Не жду, когда он откроет СМС, и тупо блокирую его контакт. Телефон неожиданно оживает. Я вздрагиваю, но все же беру трубку. «Ну вы как там?» — кричит в трубку подруга. «Празднуете?» «Ага, празднуем!» — бодро говорю я. «Мы с Мартини весело проводим время». «Стой, почему с Мартини?» «Потому что...» Я не договариваю, так как именно в этот момент начинаю плакать. «Женя, что?» кричит в трубку подруга, но я просто не в силах ответить. Мне внезапно становится так себя жаль, что я просто не могу справиться с чувствами. Соплю в трубку и, тщательно вытирая слезы, отвечаю. Дима мне изменяет. Ох, блядь. Я сейчас приеду. Нет, не нужно. Я беру себя в руки. Мы обязательно увидимся завтра, Оль. Отдыхай. Вадим приехал. До сих пор не берет трубку. Разочарованно говорит подруга, а я сдерживаюсь, чтобы не сказать. Вдруг и он тоже изменяет. «Не нужно приезжать», — настойчиво говорю я. «Завтра увидимся». Мы разговариваем еще несколько минут. Оля называет Диму козлом и уродом, недостойным меня, а я продолжаю плакать и думать, что делать дальше. Около 12 я вдруг понимаю, что хочу избавиться от вещей Димы, но в последний момент принимаю решение выйти и посмотреть на салюты. Накидываю пальто, хватаю со стола пару мандаринов и беру недопитую бутылку мартини. Спускаюсь на первый этаж и замечаю сидящего на ступеньках мужчину. «С Новым годом!» Поздравляю его и выхожу на улицу. Несколько человек из нашего дома запускают салюты, а я одиноко стою в стороне с дольками мандаринов и алкоголем. Едва ли мне есть дело до того, что обо мне подумают. К счастью, никто ничего не спрашивает. Мы обмениваемся поздравлениями, улыбаемся друг другу, и я остаюсь одна. Замерзнув, решаю вернуться внутрь и снова натыкаюсь на того же мужчину. Бомж, что ли? Это первое, что приходит в голову. И только потом я обращаю внимание на дорогие, со вкусом подобранные часы, кожаные ботинки, идеально сочетающиеся с черными джинсами, и пуховик. Последний, правда, выбивается из общего стиля, но в том, что передо мной точно не бомж, я уверяюсь. И удивляюсь тому, что делает явно не бедный человек в нашем подъезде. У нас, конечно, не притон, но и роликса никто не носит. Плохой день. Я сажусь рядом с ним и протягиваю пару долек мандарина. Мужчина растерянно смотрит сначала на мою руку с фруктом, а потом и на меня. Я рассматриваю его настолько, насколько позволяет освещение подъезда. Он привлекательный, с красивыми карими глазами, изогнутыми бровями, высоким лбом, небольшим носом, пухлыми губами, растянутыми сейчас в едва заметной улыбке, и широким квадратным подбородком. Красивый, ухоженный, стильный. Запоздала, замечая на виске с противоположной стороны кровоподтек, и когда, наконец, обращаю на него внимание, охаю. «У вас кровь!» Мужчина касается виска и растерянно кивает. А я осознаю, что безумно хочу услышать его голос. Почему-то я уверена, что мужчины с такой внешностью и говорят волшебно, завораживающе. «Простите, я... сегодня новогодняя ночь?» Хриплым и до безумия сексуальным голосом спрашивает незнакомец, хотя я уверена, что секс последнее, о чем он думает в этот момент. Я настолько торможу, вслушиваясь в вибрации его голоса, что даже не сразу понимаю странность вопроса, а когда до меня доходит, интересуюсь. Вы не празднуете Новый год? Иных объяснений тому, почему взрослый мужчина не знает, что сегодня новогодняя ночь, у меня нет. Я глупо улыбаюсь и жду ответа, но его, кажется, не последует, потому что мужчина отворачивается и склоняет голову на руки. Я все еще сижу с зажатыми в руке дольками мандарина. А потом принимаю единственное верное в этот момент решение. Тихо поднимаюсь и стараюсь также бесшумно уйти. Успеваю пройти несколько ступенек, когда меня задерживает сильная мужская рука. Я поворачиваюсь и хочу закричать, но мне не дают. Мужчина накрывает мой рот шероховатой ладонью и прижимает меня к стене. Страх липким слоем прокатывается по внутренностям. Все, о чем я могу думать, мне никто не поможет.